Часть вторая. Вечер и ночь прошли спокойно, если не считать короткого разговора с Доком. Погонь тихонько сидел в землянке, курил свои, потом вместе с Мессером отправился ужинать. Кормили консервами и супами. Обстановка за столами была не такой домашней, как у червя. Знакомство завязать не удалось, наоборот, Погонь чувствовал вокруг себя напряжение. Бойцы отворачивались, разговаривали отрывисто и вставали, унося последний кусок с собой. «Черная метка клоуну», — вспомнил он слова своего нового босса. «Но я-то при чем? Пусть сами со своей дурью разбираются». Уже собираясь отправляться спать на выделенное место, Погон вышел последний раз перекурить. Постами охранялся целый участок большого парка, и даже в сумерках люди клоуна чувствовали себя здесь спокойно. «Черти что вокруг меня заваривается, а мне вроде как и наплевать», — удивленно отметил Погон. «Поел, сейчас высплюсь. Завтра новый день. И бабушка надвое сказала, кто останется жив. Может быть, я уйду, а вас тут ракетами разнесут в клочки. И правильно сделают, торгаши поганые, устроили какую-то мафию с этими артефактами под самым носом у коалиции». «Привет!» Он оглянулся и увидел под соседним деревом Дока. «Как ты?» «Да вроде нормально. Завтра находку. Клон к себе взял». О подозрениях, запавших в душу, Погон решил не распространяться. «А ты?» «Я к своим вернусь. Клон за спасение груза начислил кое-что. Да и экипировку вороновых ребят я ему загнал. Все в порядке. Отсижусь немного и уйду. Вот только...» Док быстро огляделся и подошел ближе. «Тебе не верят. Зона крысятников не любит, и я тебе прямо скажу, что думаю. Клон тебя за подсадного держит, браток. Уж не знаю, правда ли, не мое дело, но стерегись». «Думаешь, убьют меня?» «Вот еще. Сам говоришь, клоун находку посылает. Только ходка эта будет необычная. Готов поспорить». «Так я не один иду», — пояснил Погон. «С человеком клоуна. Не станет же он ради меня своего грубить». «Клоун — известный человек в зоне. Ему доверяют. Но это потому, что он счеты свои ведет жестко. До копеечки. Как бы твой товарищ не задолжал ему чересчур много. Понял?» «Нет». «Поймешь. Боюсь, что поймешь, брат». «Ну, прощай, Погон. Я ночую в другом месте». Он скрылся в сгущавшейся темноте, и почти сразу рядом оказался Мессер. «Че спать не идешь?» «Докуриваю», — с вызовом ответил Погон. «Докуривай быстрее, тут дисциплина, нормальные люди живут. Не отморозки, как у вас на кордоне». «На кордоне», — кольнуло в самое сердце. Погон, который уже не помнил зачмыренного дедами Никиту Нефедова, неожиданно разозлился. «Ты мне про спецбатальоны не рассказывай, понял? И не командуй! Вали, куда шел!» «Какие нахрен спецбатальоны?» — опешил бледный. «Ты же не в батальоне, ты у червя ошивался, пенек. Там, считай, не зона, там кордон. Иди спать, пока я тебе морду на бок не свернул». Погон затянулся последний раз и пошел. Что ему еще оставалось делать? Оружия нет, а без него словно голый. Мессер, конечно, мужик не слишком крепкий, по-разному могло выйти на кулачках, но у него ствол, а значит, в конечном счете победа останется за ним. «Мы еще с тобой, падла, встретимся», — мысленно пообещал он Мессеру, перенося на него всю ненависть. «Найдется случай, рука не дрогнет, пришью, как ворона. Никто теперь не имеет права меня шпынять». Он спустился вниз, нашарил в темноте свободное место на грубых нарах. Здесь было тесно, душно, и снова Погон вспомнил дом червя. Да уж, там жили повольготнее. Он уже начал раздеваться, когда кто-то произнес в темноте его имя. «Кто звал?» Спросив, Погон на всякий случай сразу шагнул в сторону и пригнулся. «Это Варк. Тебе клоун говорил обо мне? Иди сюда». Мысленно выругавшись, Погон снова зашнуровал ботинки. Варк ждал его у входа, там, где горела под соломенным абажуром тусклая лампа. «Будем знакомы, браток». Ростом с Погона, но чуть ли не вдвое шире в плечах, Варк стиснул руку, словно капканом. «Босс передумал, идем прямо сейчас». «Ночью?» — нахмурился Погон. «У нас так не делали. Ночью нам нужно отойти от базы. Вертолеты замучили, весь вечер кружили. Если с утра будет так же, потеряем время, придется ждать. Вот, это тебе». Погон увидел сложенное в стороне оружие и экипировку. Взамен отобранного Калашникова ему досталось теперь LR-30ML. Такую игрушку он уже видел. «Легкая винтовка, американская. Эффективная дальность 300 метров. Садит 1.5 раза плотнее, чем АК. Но главное, надежная штука», — на всякий случай пояснил Варк. «И дробовик не лишний под рукой иметь, а от псов кинжалом-то не отобьешься». «Бенелли», — прочел Погон. «Ну ладно, а это что?» «Кольт. Обычный кольт, немалого калибра. Я считаю, что главное — надежность. У тебя вот не перекашивался патрон в момент атаки химеры?» «А у меня перекашивался. Хоть прикладом маши. Кольт — это надежно». Пока Погон разбирался с ремнями, Варк вкратце объяснил ему, что за приборы получил на складе клоуна. «Детектор аномалий. Да-2. Старая штучка, но другой не выпросил». «Ничего, у меня научный детектор есть, по нему и пойдем. А твой при обнаружении полей щелкает, и лампочка красная загорается. Если не пригорело, конечно, или контакт какой не отошел. Ничего, это нам в запас. Аптечек понесешь 2, обычную и диагностическую. Тоже американская, хорошая вещь». «А что это на тебе?» — задал Погон уже давно мучивший его вопрос. «Комбинезон такой?» «Костюм средней защиты», — немного смущенно пояснил Варк. «Это мой, личный. У клоуна не допросишься. Но рассчитывать, что костюм меня выручит там, где ты погибнешь, нельзя, так что забудь. Гранат тебе выдали 2, обычные F1. «А у тебя подствольник?» — охмыльнулся Погон. «У нас. Ты пойми, я иду во всем своем, только аптечку получил и детектор. Тебя-то клоун со склада экипировал, как сам решил, я тут ни при чем». «Верю, верю». Погон даже похлопал нового товарища по плечу. «В зоне странного нет, верно? Но куда идем?» «Дело такое...» Варк оглянулся на маячившего в дверях мессера и поманил напарника в угол. «Ты про сталкер что-нибудь слышал?» «Нет». «Ну, может, оно и не важно. Короче говоря, браток, ходит по зоне истории, одна, другой страшнее. Про вторую чернобыльскую катастрофу. И в каждой второй сказке сталкер поминают. Случайно такого не бывает, так что будь любезен, относись к этому серьезно. И вот те парни, к которым мы навстречу идем, имеют к сталкер какое-то отношение». «Ты к чему?» — не понял Погон. «Что за буковки?» «Ты уж если говоришь, так говори толком». «Я и говорю, сказки все это. Нет смысла перечислять все, что люди врут. Но какая-то очень серьезная штука, связанная с монолитом или болотом, действительно есть. Эти парни сразу дали понять, что шутить не станут. Им нужны большие поставки, но ведь и клоун не дурак. Иного клиента лучше упустить, понимаешь?» Погон кивнул, хотя немного понял, да и не слишком его занимала эта беседа. Больше тревожило, что попасть не удалось. Поспать не удалось. «Идти недалеко, но место нехорошее. Эти ребята, которые представились людьми, сталкер, обещают, что все будет тихо. Клоун для начала решил им послать партию мелочи всякой, вроде спасателей. Дерьмо, короче говоря». «Что за спасатели?» «Ну, вроде маячков аварийных. Неважно. Проверить клоун и хочет, понимаешь? Что за люди в самом деле? Почему так странно встречу назначают? Если замешан сталкер, то поставки должны машинами идти. У них дела не шуточные. Но если они врут, то рано или поздно такие отношения кончаются пальбой. Лучше и не начинать. Клоун думает, а мы с тобой кролики подопытные». «Здорово», — Погон даже рассмеялся. «Ну, меня клоуну не жалко, я никто. И оружие дали не особо нужное, но тебя-то за что?» «Должник я», — развел руками Варк. «А крыс зона не любит. Не живут они долго. Так что долги надо отдавать по первому требованию. Проверено статистикой, сам должен знать. Идем?»

Пару раз датчик начинал тревожно щелкать, но Варг не останавливался. Видимо, узнал об этих аномалиях и спокойно пробегал мимо. В сгущающихся сумерках еще можно было рассмотреть очертания домов. Но когда населенный пункт остался позади, погон совершенно потерял ориентацию. «Куда мы?» — на ходу отрывисто спросил он. «Не вижу ничего». «Тут лесок небольшой, я тропу ногами чую, не собьемся». Еще минут через 10, когда погон уже начал задыхаться и готов был взмолиться, Варг остановился и стал что-то ощупывать. Развернувшись к нему спиной, погон прислушался к ночи. Звуки их окружали обычные: далекое ворчание, чей-то вой. Вроде где-то далеко грохнул одиночный выстрел. А может быть, просто хлопнули дверью. «Тут засов», — пыхтел Варг. «С этой стороны не так-то просто его отодвинуть». «Забор?» — догадался погон. «Вроде того. Хорошая железная ограда. Всех тварей не остановит, мы все же закрываем, чтобы на территории кабаны или еще какая мразь не поселилась». «Черт, заржавел! Сейчас я его ножом поддену». «Давай быстрее!» Кто-то приближался, он был еще далеко, но именно в той стороне, откуда пришли люди. «Открывай, Варг, по нашему следу идут». «Сейчас». Погон присел на колено, поднял винтовку. Сдержанное рычание и топот ног приближались, и он не собирался ждать, пока тварь прыгнет. Прицелившись на звук, выпустил короткую очередь. Рычание перешло в разгневанное хрюканье и визг. «Накликал я!» — сплюнул Варг. «Стадо!» Засов, наконец, громким скрежетом поддался. Не переставая посылать во тьму очереди, погон задом прошел распахнувшуюся калитку. Пока он перезаряжал винтовку, Варг успел снова задвинуть засов, и почти тут же в ограду силой врезались сразу несколько уродливых тел чернобыльских кабанов. Металл жалобно гудел, слышались все новые удары. «Не трать патроны!» — закричал Варг, перекрывая их свирепое хрюканье. «Пошли!» «Они повалят ограду!» «Мы уйдем, отстанут!» Двигаясь за Варгом, погон задел плечом кирпичную стену. Они обогнули лесной домик и оказались перед выбитой дверью. «Кажется, на крыше кто-то есть». «Мы быстро!» «Может, там вороны? Они же топают, как слоны». Варг шагнул внутрь, включил фонарь и сразу же начал стрелять. Однако пули не нашли цели, комната оказалась совершенно пустой, если не считать лежавшего на боку тяжелого шкафа. «Сюда! Сдвигай его!» На крыше все-таки были не вороны. Погон слышал чье-то сопение. Однако они пришли сюда не для охоты, надо было как можно скорее спрятаться. Он вбежал в комнату, помог Варгу сдвинуть шкаф с люка. «Место уютное, проверенное». Варг загнал в щель свой огромный нож, нажал. «Вот мы почти и дома». «Помочь?» «Он не слишком тяжелый, зато прочный. Давай, тут невысоко». Уже прыгая в люк, погон успел заметить метнувшуюся в комнату высокую тень. Варг выстрелил и тут же присоединился к нему, дернул за прикрепленную к люку цепь. «И все», — сказал, закручивая крупные винты самодельного запора. «Располагайся». При свете фонарика товарища погон огляделся. Небольшое помещение. Сильно пахнет сыростью, даже плесенью. 4 ржавые металлические койки, одинокий табурет. Но более всего погона заинтересовала дыра в стене, в которую мог бы при желании вползти человек. «Это еще что?» «Кто-то прорыл. Очень давно. Нора ведет к речке. 40 метров под землей». Варт поставил автомат в угол, снял рюкзак и с размаха плюхнулся на койку. «Отдыхай, никто не приползет. Во-первых, мы прикопали выход. Там давно трава растет. Кабаны не разроют. Склон крутой. Во-вторых, там радиационная аномалия. Постоянная. После каждого выброса одно и то же». «Скоро, кстати, выброс». «Откуда я знаю? Же не раньше, чем через пару дней. Недавно ведь был». Варг посмотрел подозрительно и погон понял. Он воспринимает собеседника как человека опытного, равного себе, и удивлен вопросом. «Нервы, извини. Но ведь кто-то прокопал нору. Кто-то не испугался аномалии?» «Давно», — пожал плечами Варк. «И давно не приходит. Сдох поди». «На самом деле, этот выход нужен. Прикопать-то мы его прикопали, ну и дырок натыкали. Наружу, к реке. Хоть какая-то вентиляция. Иначе, извини, задохнуться недолго. Особенно, когда человек 10 сюда набивается, выброс переждать». «Не пойму», — нахмурился Погон. «Ты настолько уверен, что никакая тварь через этот ход не придет?» «Уверен. Мы же проверяли всю округу, и берег тоже. Радиация очень сильная. Да не боись, браток. Если кто полезет, услышим. Тогда просто расстреляем гадину. В норе не промахнешься, она прямая». Варк посмотрел на вытянувшееся лицо товарища и прыснул. «Шучу. Вон, видишь, на стенке пакетик висит? В нем батарейки и немного пороха. Провода в норе. Кто пойдет, разорвет нашу хлопушку вдрызг. Чем не сигнализация?» Потом подошел к пакету, даже скорее небольшому свертку, сдул пыль, помешавшую ему заметить нехитрое устройство раньше. Сквозь целлофан виднелись батарейки. Светился красным индикатор заряда. Все верно. Проведя пальцем по тонким грязным проводкам, Погон увидел, что они, правда, убегают в зловещую нору. «Так бы сразу и сказал. А ничего тут не повредилось?» «Проверяем после каждого выброса», — повторил Варк. «Много всего проверяем. У нас не забалуешь. Вся жизнь по распорядку». «Что за человек этот клоун?» Погон пристроился на соседней койке. Винтовку положил рядом. «И слушай, а зомби не привалит люк тем же шкафом?» «Ума не хватит. А что до клоуна?» Варк зевнул и перевернулся на бок. «Клоун — гадина не только редкая, но и высококлассная. Ты думаешь, это все для смеха? Краска на морде, парик? Маски — это вместо паролей? Нет, не для смеха. От зоны он прячется». «Опять этот идиотизм», — печально подумал Погон, поглядывая на темную дыру в углу. Ему казалось, что оттуда вот-вот высунет свою морду огромная усатая крыса. «И хорошо прячется». Варк прикрыл глаза, его нора совершенно не беспокоила. «Годы идут, но клоун жив. Зона его увидеть не может. Играть так играть, вот так он решил». «Лучше скажи еще раз, кому мы идем? Я не очень хорошо понял. Нас подставили, да?» «Не совсем так. Дело рискованное, верно, но не настолько рискованное, как может показаться со стороны. Эти парни, которые крутых из себя строят, действительно публика опасная. Чего они хотят? Может, закупок у клоуна, а может, ищут его, чтобы прикончить. Не раз такое случалось. Клоун не ангел. Но нам чего бояться?» Голос Варга становился все тише, появлялись мурлыкающие интонации засыпающего с чистой совестью человека. «Убить нас — дело невеликое, никому не нужное. Заставят вывести к логову клоуна, так все и так знают район, а вот отыскать нашего барыгу здесь, под землей, непросто. Он на одном месте два раза ночевать не любит. И это тоже не секрет. Скорее, сделка пройдет как положено. Сдадим им, что принесли, получим какую-нибудь мелочь, ну и на словах для клоуна что-то принесем. Зато с меня долги спишутся». «А мне какая выгода?» «Ты себя зарекомендуешь. Хотя клоун человек хитрый, очень хитрый. Боится людей из ниоткуда. Странных людей чует. А тебя даже вроде испугался. Я посплю, ладно?» Варк замолчал, и Погон не нашел повода, чтобы его тревожить. Самому не спалось, успел покемарить в Зиндане. А теперь еще эта нора. Он полежал еще немного, потом поднялся и встал под люком. То ли тварь наверху ушла, то ли вела себя тихо, то ли люк обеспечивал неплохую звукоизоляцию. Варк начал похрапывать. «Идем неизвестно куда. Ясно только, что места там еще круче. Но ведь говорили, что выбраться можно только уходя вглубь». Погон переместился к норе, присел на корточки, заглядывая в темноту. «Говорили мне много, да толком ничего. Так уж у них заведено, и, наверное, это правильно.

и прикрыл глаза. Часть четвертая. Он сам не понял, почему не выстрелил. Ведь слышал шорох, и хотя в полудремоте не испугался, приподнял сползшее вниз оружие. Когда из норы появилась рука с коротким автоматом, палец на крючке напрягся, но погонь не выстрелил и не раскрыл глаз, так и смотрел сквозь ресницы. Тот, кто пришел через нору, не выстрелил тоже. Погон видел голову в черном шлеме с доходящим до подбородка непрозрачным забралом, почувствовав на себе подозрительный взгляд. Пришелец целился то в одного, то в другого спящего, будто выбирал, с кого начать. Но погон снова не выстрелил. Варг дышал ровно, он просыпаться не собирался. Возможно, именно его храп убедил гостью. Тогда она выбралась из норы вся. Сперва посидела на корточках, глядя на погона. Все же его винтовка была направлена прямо на нору. И снова надо было стрелять, и снова он не сделал этого, хотя почти проснулся. Может быть, виной тому стал пол гостя? Женщин погон в зоне не видел. Но ни Клара, ни тем более безглазые девушки в поселке не ассоциировались у него с гражданским понятием о прекрасном поле. Тут другое дело. Черный комбинезон в обтяжку не скрывал ладной фигурки, хотя подробности мешали рассмотреть бронежилет и остальная амуниция. Женщина, не поднимаясь, ушла с линии прицела. Она легко и неслышно двигалась на согнутых ногах, ну просто ниндзя какая-то. Бросила короткий взгляд на пакетик с порохом и детонатором на стене. Значит, знала о сигнализации и обезвредила ее. Потом выпрямилась и быстрыми, но все равно неслышными шагами прошла через подвал к люку. «Уйдет?» — подумал вполне уже проснувшийся погон. «Жалко, должна быть симпатичная. Но если заговорить, начнет стрелять. Что ж, пусть идет, раз уж так вышло. Не убивать же ее. А потом придется варга разбудить, сказать, что с проводками в норе что-то случилось, что люк открыт, а мы с ним сонные лохи». Незнакомка подняла руку, взялась было за винты запора, но остановилась. «Хватит прикидываться!» Погон даже ничего не решал, просто понял, что если ствол ее автоматика начнет поворачиваться в его сторону, тут же эту женщину-кошку прикончит. Игры играми, а он уже большой мальчик. «У тебя ресницы дрожат, я же не дура. Открой глаза, только не целься, слышишь?» «Слышу». Так же тихо, чтобы не потревожить варга, ответил погон. «Ты нам сигнализацию в норе испортила. Нехорошо. Буду должна червонец. А как же радиация у реки?» «У меня неплохое снаряжение. Вы люди клоуна?» «Да». Погон медленно поднял руку к клапану нагрудного кармана. «Курить будешь? Как тебя зовут?» «Не курю». Женщина отошла от люка, присела на табурет. Теперь между ними было всего 2 метра, а ствол ее оружия намного короче, чем у винтовки, значит, успеет раньше. Погон мысленно выругал себя. «Я Норрис». «А меня скучно зовут. Погоном». «Имена не выбирают». Пока он прикуривал, Норрис подняла забрало на шлеме. Сперва ее лицо Погону понравилось, какое-то блеклое, простое, хотя довольно правильные черты, симпатичные даже. «Если бы ее накрасить, — подумал он, — тьфу, черт, ну, конечно, она же без косметики, а я последние полгода только по телевизору баб видел, привык к картинам. Я должна попросить прощения, нужно было где-то спрятаться, вот и полезла к вам, не знала, что тут занято. Да и какая разница, все равно другого выхода не было». «Понятно. Ты, значит, не на клоуна работаешь? На кого тогда?» «Я искатель». В голосе Норрис прозвучали какие-то бравурные нотки. Остренький подбородок гордо подался вперед. «Что это значит?» Реакция погона ее заметно разочаровала. «Я пришла в зону, чтобы искать. Не нужно дальше объяснять?» «Нужно», — качнул головой погон. «Искать можно что угодно. Я вот не прочь найти выход из этой зоны». «Лишняя откровенность», — тут же раскаялся он. «Вот что значит девка. Не хотел, а брякнул. Ей лет 25, наверное». «Искатели приходят не ради того, чтобы уйти», — довольно надменно пояснила Норрис. «Мы ищем то, что обманутые называют исполнителем желаний или монолитом». «Ага». Погон решил пока этим и ограничиться. Любопытство в зоне не поощряется, а показывает свою невежественность и вовсе опасно. «Но для этого нужно пройти к саркофагу», — продолжила Норрис. «В одиночку бесполезно и пытаться, нужно много надежных бойцов. Вот и все, что я могу тебе сказать об искателе». «Ты бывал в тех краях у ЧАЭС?» «Нет, но давно собираюсь побывать». «Твой костюмчик хорошо держит радиацию, я верно понял?» «Не продается». Норрис даже улыбнулась, а Погон не сдержался, отметил про себя. Вот когда улыбается, надо стрелять. Улыбка расслабляет человека, тормозит реакцию. «Ее зовут Норрис. Норрис пришла через нору, а теперь выйди через люк, вот и все». «Ага». Варк положил было руку на кобуру, но тут же убрал ее. Пригладил взлохмаченные волосы. «Ты ее знаешь?» «Встречались прежде», — кивнул Погон. «Прости, но я убрал оружие, чтобы не вышло глупости. Норрис просто уйдет сейчас, насовсем. За порезанные проводки в норе я вам должна каждому по десятке». Норрис встала, принялась одной рукой возиться с запором. «Согласны?» «Маловато», — хрипло возразил Варк. «Хотя дело не в тебе, я на тебя сотку выставляю, Погон. Ты, конечно, парень самостоятельный, но надо было со мной раньше поговорить. Еще нора, черти что». Погон кивнул. «Сотня так сотня, все равно он в этих рублях мало разбирается. Правда, червь долгами себе путь к могиле проложил. Но там вроде бы речь шла совсем о других суммах». «Вот и славно». Норрис быстро открутилась 4 винта, вытащила из-за спины дробовик. «Я сперва гранату кину, потом уйду. Закрывайтесь крепко, мальчики, и спокойной ночи. Еще раз извините, но от реки вряд ли кто-то пожалует. Радиация, будь здоров. Впрочем, раз так, то тебе, Погону, я тоже буду должна сотню. За беспокойство, как старому приятелю». Она улыбнулась, и Погон почти влюбился. Чуть приоткрыв люк, Норрис быстро закинула наверх гранату и отступила. Взрыв тряхнул помещение, с потолка посыпалась старая побелка. Ногой подтолкнув табурет, девушка с оружием в обеих руках вскочила на него, и через миг ее уже не было в подвале. «Все это лихо, конечно, но я их не люблю», — сказал Варк, хватая за автомат, как ребенок за любимую игрушку. «Я тебя уважаю, Погон, но не делай больше так». «Хорошо», — легко пообещал Погон. Он накрепко закрутил винты. «Если у Норрис наверху будут какие-то неприятности, то пусть теперь ищет другое убежище. Он ведь приглашал ее остаться. Было бы славно ее разоружить и оставить на ночь», — будто прочтя его мысли, протянул Варк. «Чудно время бы провели. Только все это мечты». «Почему?» «Потому что они ненормальные. Я раз поймал одну». Варк заглянул в нору, расстроенно потрогал бесполезные проводки. «Давно дело было. Она из каблуков была. Такая группировка, чисто женская. Говорят, нет уже каблуков. С кем-то сцепились и проиграли. Ну так вот, поймал, связал, затащил в уголок. Нехорошо, конечно, зона такого не любит, но у меня кровь заграла. Но когда я ее раздевать начал, девка так нехорошо улыбнулась, что... Погон, придется караулить теперь». «Радиация, ведь она дерн раскопала». «Буду караулить», — легко согласился Погон и поднес поближе табурет. «Так что дальше?» «Улыбнулась она и...» «Я насторожился. Кровь кровью, но особо эмоционально долго тут не живут, сам понимаешь. Легонько так провел рукой ее под платьем. Каблуки в платьях ходили, заход у них такой понтовый был. И чувствую, что-то есть, что-то лишнее». «Ну, говорю, рассказывай». «Граната?» — засмеялся Погон. «Нечто вроде». «Нет, гранату я бы снял. Не первый раз с растяжками дело иметь. Там секретка с кодом. Заряд небольшой, но много ли в зоне нужно? Главное, что своего не получишь все равно. И не боялись они так расхаживать? Потому что я их и не люблю, кивнул Варк. Идиотов вокруг полно, но уж если баба сюда влезла, то значит она всем психом псих. Какое там бояться? Я счастлив был, что она сама не рванула себя, когда я ее крутил. И зарекся, все. Убил? Нет, ну зачем так? Поговорили немного, я ей принес извинения, сошлись на 500. Ей было нужно выйти на базу, так что сотню я сразу отобрал, дорогу показал. Но больше не виделись. Вообще-то я боялся, понимаешь, 400 рублей на душе немало. Выйдет тяжелую минутку такая из-за угла, скажет «должок» и «будь любезен». Но без долгов жить не получается. Погон пристроился рядом. Некоторое время оба молча смотрели в темную нору, будто там можно было увидеть свое будущее. «Ты говоришь, они в платьях ходили?» — нарушил тишину Погон. «Кто, каблуки?» Варк уселся на пол. «Да, и в туфельках. Вроде как поначалу они себя называли «Вызов». Понятно, кому вызов, в зоне. Но когда группировка устоялась, оказалось, что зовут их каблуки. Имена ведь не выбирают, верно?» «И чем занимались?» «Трудно сказать. Вот долг, понятное дело, эти ребята с зоной воюют. Будто можно всех мутантов перебить. Монолит, наоборот, парни вроде как поклоняются ЧАЭС. Я к ним, кстати, лучше отношусь, чем к долгу. А ты?» Погон пожал плечами, конечно. Он понятия не имел ни о тех, ни о других. «Да, наверное, тоже. Хотя мне все равно». «Оно так», — кивнул Варк. «Все равно. Но встречаться с долгом не люблю. Они ведь и нас всех тоже ненавидят. Если вдруг закончатся мутанты, перебьют. Правда, это будет еще сложнее». Варк хрипло зарассмеялся. «Клоун — один из поставщиков долга. По секрету, недавно БМП им задвинул. Неплохая сделка, 4500. Моя жизнь, боюсь, только не стоит». «БМП?» Погон не смог сдержать восклицание. «Это что же, по зоне на БМП разъезжают?» «А вертолеты куда смотрят? А спутниковая разведка, в конце концов?» Он удрученно покачал головой. «Открытый бизнес под прикрытием войск коалиции получается так?» «И все ради потока артефактов. Конечно, сюда постоянно входят новые люди. Большой игре нужно топливо». «БМП, да. Клон его случайно прикупил. Вообще-то это не его бизнес». «Ясно, но я про каблуки хотел спросить. Обычные летние платья они носили? Разных цветов?» «Да. Конечно, зимой всякую одежду надевали, но всегда штатскую и яркую. Не прятались. И оружие таскали попроще, да полегче». «А как же твари, мутанты?» Снова не понял Погон. «Да вот так. У них принцип такой был. Зона не враждебна. Не провоцируй ее, не выгляди агрессивно, и все наладится. Только, кажется, не слишком хорошо у этих сумасшедших девок дела шли». Варк прицелился и щелчком ногтя отправил в нору окурок. «На своей территории еще существовали нормально, а как их оттуда долг выкинул, пропали очень быстро. Так что этот должок я с себя списал. Говорят, правда, что невыплаченные долги от покойников к зоне уходят, копятся. Ты как к этому относишься?» «Суеверие», — уверенно сказал Погон. «Вот и я так думаю», — приободрился Варк. «А это Норрис, она чья?» «Искатель». «Новые какие-то?» Погон пожал плечами, этот жест уже стал для него привычным. «Понятно», — кивнул как-то каким-то своим выводом. «Варк, она на сотку подписалась за тебя. Симпатичная. Знаешь, я бы на твоем месте ее из виду не терял. Сотня стоит этого самого». Он показал на пальцах, чего стоит сотка. «Даже полсотни. Тут уж как рубль встанет. Я думаю, что когда каблуков прижали, все их прелести сильно в цене упали. А может и нет, они же идиотки, понимаешь?» «Понимаю». «Там кто-то есть, Варк». Напарник подхватил с колен автомат. «Слышал что-то?» «Нет, чувствую». Погон говорил правду, и вроде как запах какой-то появился. Потяни носом. Варк честно попробовал, но безрезультатно. Прокурил я обоняние. Ну что ж, поверим тебе. Он выпустил в нору длинную очередь, остановившись только, чтобы поменять магазин. В наступившей тишине погонь не смог различить ни звука. И все же в норе кто-то был. Слабый ветерок доносил тошнотворный запах гнили. «Я пойду, посмотрю», — решился он. «Зачем?» — не понял Варк. «Хорошо сидим, если кто сунется, разнесем. Контролер же не может там оказаться, верно?» Прежде чем ответить, погон сглотнул. «Да уж, тварь вроде контролера, сидя в норе, смогла бы загипнотизировать людей, не выходя наружу. Может быть, даже зомбировать, превратить в бессмысленных тварей». «Надо сходить», — повторил он. «А в самом ли деле это мои мысли? Никто ведь меня не заставляет туда лезть». «Возьми фонарик, только осторожней, сам видишь, стрелять мне будет некуда, разве что в задницу тебе». Варк поступок товарища явно не одобрял, но и спорить не стал. Погону это понравилось, уважает, не считает себя старшим. Быстро примотав фонарик скотчем к цевью винтовки, он сунулся в нору, снова принюхался. Да, пахло гнилью. Стало страшно, но это был веселый страх, подзадоривающий. Живем одного. По норе он продвигался очень медленно, чтобы постоянно быть готовым к стрельбе. Метр за метром, сперва чуть подтягивал колено, упирался спиной в свод и, выгибая шею, потом рывком кидал вперед локти. Вспомнилось, как полз по канаве с трупом у Дунова на ремне несколько дней назад. А ведь кажется, что это было давно. Изменился вместе с именем. Попадись только мне сейчас Хвостенко и Чекян Кравис, да кто угодно. Драться так драться, до смерти. А тогда сильных нет, потому что жизнь у каждого только одна. Нора понемногу уходила вверх. Фонарь высвечивал все новые метры черной земли. «Не завалило бы», — вдруг спохватился погон. «Крепежа нет, а Варк на помощь не полезет». «Как там?» — напомнил о себе напарник. Его голос показался очень далеким, но оглянуться в узкой норе погон не мог. «Господи, а назад-то как я поползу? Вылезти, развернуться не получится? Там радиация. Вообще лучше крайне приближаться. Неужели все-таки кто-то приманил меня?» «Нормально», — он постарался говорить твердо. «Еще немного вперед продвинусь». Но дальше погон не пополз, остался лежать. По какому-то наитию выключил фонарик. Все равно никто не сможет подобраться беззвучно. «Контролер, наверное, не сможет меня загипнотизировать в темноте. Ему ведь нужно встретиться со мной взглядом». «Так, а кого еще я помню? Псевдогиганты, зомби, слепые псы. Никто из них не смог бы смолчать под пулями. Зачем?» «Эх, надо было спросить у Норрис, кто ее преследовал. Не сама ведь она полезла в радиоактивную зону. Хотя, сдается мне, это были люди». Он не услышал движения врага, а учуял. Сильнее пахнуло гнилью. Рядом оказалась неведомая тварь или была еще далеко. Погон проверять не стал, просто вдавил спусковой крючок и держал, угощая темноту пулями, пока не кончились патроны. Дальше руки действовали автоматически. Сначала смена магазина, опять несколько выстрелов, только после этого включил фонарик. «Что там?» — крикнул Варк. «Жив?» «Жив!» — отозвался погон. «Нормально все!» Вытянутые не то руки, не то лапы твари лежали всего в метре от него. Погон вытер пот рукавом и только тогда сообразил, что лицо ему забрызгала чужая кровь. 30 выстрелов в упор смяли гадину, из месива торчали удивительно чистые белые кости. Щеку жгло, то ли кусочек кости отлетел, то ли камушек попался среди чернозема. «Я убил кого-то, Варк! Лезь поглубже, протяни мне веревку!» «На стволе, что ли? Только на предохранитель автомат поставь!» Погон надеялся, что сумеет дотянуться до веревки и привязать ее к ногам. Тогда Варк смог бы его просто вытянуть. Останки незнакомой твари перегородили и закупорили узкий тоннель. И можно было надеяться, что следующий гость бесшумно пробраться здесь не сможет. «Варк, что молчишь? У тебя нормально, Погон?» Напарник почему-то вернулся к началу разговора. «А у меня нет, стучат, требуют открыть». «Кто?» — изумился Погон. «Да уж ясно, что не наши. Они звали Норрис, слышишь?» «Ну и наплевать, не открывай». «Так ведь люк-то у нас не из танковой брони, грозятся взорвать». «Слушай, брат, ползай бы ты вперед». Погон посветил на останки мутанта. Ему почудились, что среди них произошло какое-то движение. Плотная пробка из кровавого месива, к тому же пахнущая, словно тварь уже неделю мертвой провалялась на солнце. «Да скажи им, что здесь ее нет. Пусть кто-нибудь без оружия спустится, посмотрит». «Люк-то придется открыть, мать твою!» — взорвался варяг. «Я полез!» «Давай вперед! Они отсчет начали!» «А если открыть? Ну что они нам сделают? Зачем мы им?» «Затем, что они за твои знакомые охотятся. А я в чужие разборки лезть не желаю. Давай двигайся, я уже подползаю. Сматываемся!» Отчаянно матерясь, Погон подвинулся вперед, ткнул стволом в гнилую плоть. И вот тогда она в самом деле дернулась, подалась назад. Он услышал, как хрустнули когти. Хлюпнули рваные, но еще держащие в себя тянущуюся вонючную жидкость кровеносные сосуды. Палец дернулся, но Погон смог удержаться от выстрела. Ее тащит какая-то новая гадина. Ну и отлично, пусть. Он полз, стараясь не отставать. А останки расстрелянного мутанта прямо-таки катились перед ним, странным образом выворачиваясь головой к выходу. Только когда в лицо Погону полетела земля от бестолково тыкающихся задних лап, он понял, что никто это существо не тащит. Оно ожило. Несмотря на торчащие кости и разбитую голову, несмотря на литры крови, пропитавшие землю в тоннеле. Варк начал что-то говорить, но тут же замолчал. Позади раздался взрыв. «Сейчас они ворвутся в подвал, а через несколько секунд уже будут стрелять в нас. И не промахнутся, нора-то прямая. Только поднимается чуть», — сообразил Погон, и заработал ногами не хуже, чем ползущая впереди гадина лапами. «Господи, там же радиация! Куда мы ползем? Что делать?» Ответ пришел сразу. «Как доберешься до выхода, сразу кувыркайся вниз, в воду. Там глубоко, не бойся. Только не уплывай, дождись меня, а то потеряемся». Еще несколько долгих секунд Погон продолжал лихорадочно извиваться. Наконец мутант исчез. Только что был впереди, и вот его нет, а в лицо пахнуло упоительной свежестью. «Радиация не пахнет», — подумалось Погону, когда он преодолевал последние метры. Тут же сзади начали стрелять, но ни одна пуля не попала в него. С уважением, помянув толстую задницу покойного варга, Погон сделал последнее усилие и вывалился наружу. Склон и правда оказался крутым, а трава на нем мокрой. Человек полетел вниз головой, успев лишь краем глаза заметить прилепившуюся к берегу тварь. «Ну, конечно, у нее же когти». Со странной завистью подумал Погон и ударился в воду. Хорошим пловцом он никогда не был, но там, где Никита Федов в портупее и ботинках неминуемо пошел бы ко дну, Погон выплыл и даже не потерял автомат. Под руку попалось что-то слизкое, мерзкое, но он не подумал его отпускать, надеясь, что это всего лишь корень. Так вроде бы и вышло, хотя наверняка не скажешь. Фонарик потух, не выдержав купания. Тут же рядом послышался громкий всплеск, следом за ним еще один. Погон, только что намеревавшийся собраться силами и сплавиться еще немного вниз по течению, мгновенно передумал и попытался выбраться на берег. Однако ничего не вышло, не чувствуя под ногами дна, для этого следовало или бросить винтовку, или отрастить третью руку. Кто-то зафыркал, отплевываясь, и Погон положил оружие на плечо, намереваясь выстрелить за спину, на звук. К счастью, Варк заговорил раньше. «Погон!» «Здесь. Ты ранен?» «Нет. Ищи руками, за что зацепить веревку. Быстрее!» Варк плавал куда лучше. Оказался рядом два грибка. Схватился за плечо, едва не утопив товарища. Вместе, мешая друг другу в темноте, они намотали конец веревки на тот самый корень. «Наверху эта гадина, в которую я стрелял», — вспомнил Погон. «Она ожила?» «Плевать, плевать! Молчи! Плыви за мной и не плескайся! Быстрее!» «Легко сказать, плыви!» Погон попробовал, сжав зубами ремень винтовки, но сразу скрылся под водой. Бросать оружие было стыдно, не просто опасно, а именно стыдно. Но умирать в этой черной речке совершенно не хотелось. Разоружившись и хлебнув водички, он вынырнул, и в свете, на миг показавшейся между туч луны, увидел Варга, уже в десятки метров впереди. Кто-то далеко, метров 100, крикнул: «10 часов! Стреляй, стреляй!» Вода между Погоном и Варгом будто вскипела. Странно, но это придало сил. Руки заработали чаще, уверенней, бросив тело в бок к левому берегу. Варк, насколько мог видеть, Погон просто нырнул. «Левее, левее!» — продолжал кричать невидимый корректировщик. «Черт, ты уже не достанешь! Гранатомет дайте кто-нибудь!» «Где же они там устроились, на склоне?» — успел удивиться Погон. Куда прятаться от гранаты, он совершенно не знал. Ну не нырять же! Могучим грибком Погон оказался у самого берега, опять зашарил руками. Нет, слишком круто. Удалось только задержаться, схватившись пальцами за траву, а вот выбраться никак. В отчаянии он вырвал из кобуры кольт и стрелял, пока не кончились патроны, целясь во вспышки выхлопов чужих автоматов. Донеслась ругань, но попал Погон или нет, он уже не знал. «Кинжал! Мама дорогая!» Сунув ствол кольта прямо в рот, он дотянулся до ножен. Вонзил клинок под углом в мягкую землю и попытался подтянуться. С полными ботинками воды это было еще труднее, чем плыть, и все же, обдирая пальцы, невооруженные руки на мелкие камушки, Погон мало-помалу поднимался наверх. Сзади раздалось бурление, всплеск, и он решил сперва, что из воды выплывает какая-то очередная мерзость, привет от зоны. Лишь минутой позже, когда карабкаться стало полегче, Погон сообразил, что это взвались под водой гранаты. Забравшись на обрыв, он откатился подальше от края и дрожащими руками перезарядил кольт. Луна все еще прорывалась через облака, но от этого было не легче. В ее свете местность выглядела дикой, зловещей. Мокрая одежда сковывала движение, да и куда идти, непонятно. «Радиация!» — вспомнил Погон. «Значит, подальше отсюда, от реки? Сначала надо уцелеть, а потом разбираться». Он, пригнувшись, пробежал 200 метров, направляясь к темнеющей полосе деревьев, и снова остановился. Опустился на одно колено, огляделся, прислушался. Вроде бы тихо. Вспомнив про детектор, Погон нащупал его на ремне и включил. Тут же раздалось раздраженное пощелкивание. Даже лампочка мигнула несколько раз. Погон вскочил, сделал было шаг, но остановился с поднятой ногой. «Вот же влип! С какой стороны аномалия? Или детектор на радиацию трещит?» Он покрутился на месте, прислушиваясь к звуку. Похоже было, что направленный в сторону реки, детектор щелкает громче. Была не была. Ночью вооруженный только револьвером один, Погон сам себе удивлялся, ведь не завыл же от ужаса, не скорчился на земле. Более того, понимал, что от реки надо уйти обязательно, пусть и через лес. Меж деревьев мелькнула чья-то тень, но тут же исчезла. Погон постоял немного с револьвером в руке и осторожно пошел дальше. Детектор щелкал все реже, а когда человек углубился в лес, и вовсе замолчал. Только тогда Погон решил остановиться. Для ночевки он выбрал толстое старое дерево, на которое оказалось нетрудно забраться. Поднявшись на высоту примерно 3 человеческих ростов, чудом спасшийся стрелок прижался спиной к стволу и свесил ноги вниз. Теперь оставалось только прислушиваться к каждому звуку, ожидая рассвета. «Страшно, блин, с одним наганом-то!»

Никогда их не учили разыскивать спрятавшихся монстров. Нет, зона не такая. Она атакует во весь рост. Что вы понимаете? По-стариковски кряхтел дезертир, преодолевая метр за метром. Тучи голодных комаров. Что такое комары для человека зоны? Мелковаты кровососы. Пусть пьют. Да и им нелегко приходится. Попробуй найти участок кожи под коркой спекшейся грязи. Немного тревожили пиявки, но дезертир твердо решил полагаться на таблетки. Если до сих пор выручали, то уж от болотной заразы как-нибудь спасут. Единственным настоящим врагом было солнце. Оно нагревало затылок, и оттуда из каких-то задних комнаток мозга выползали кошмары. Казалось, что где-то впереди затаился контролер, что, раздвигая траву, вот-вот встретишься взглядом с его холодными глазами. И тогда зона получит еще одного зомби. Контролер не обязательно сожрет его целиком, ему хватит и руки. Но больше всего тревожила спина, которую никто не держал. «Почему не нашлось никого, кто бы понял меня?» – прошептал дезертир, в очередной раз пережидая низко летящую пару вертолетов. «Никто не захотел уйти. Может быть, Паля согласился бы, или хотя бы Малек? Ведь они-то мечтали выбраться, только стеснялись этой мечты». Он и сам понимал, что это глупости. Малек ни за что не пошел бы с ним на запад, прямо в центр выброса. Не пошел бы и Паля. Он задолго до появления дезертира приговорил себя к смерти в зоне, отрекся от остального мира. Норрис. Перед глазами плясали оранжевые пятна. Почти теряя сознание, дезертир уткнулся головой в кочку, зачерпнул из болота немного прохладного ила, чтобы приложить к затылку. Норрис осталась там, одна, вдалеке от своих. Куда она пошла? На свою лёжку, наверное. У искателей должно быть много запасных вариантов. Если она добралась благополучно, то переждала там выброс, а потом девушке пришлось одной выходить в сменившую кожу зону. Что если возникшая аномалия заперла ее в каком-нибудь погребе? Тогда конец. Дура, вдвоем нам бы было проще. Но вы не хотите жить, вам всем нужен только драйв. Плюнув на безопасность, дезертир закурил. Стало только хуже. Зато я выбрался. Плевать, теперь я на вас хотел, живых и мертвых. Меня зовут Никита Нефедов, и в зоне я не был никогда. Уйти бы подальше, а там, если поймают, что-нибудь навру. Пусть попробуют доказать, что я в самом деле ушел за периметр. Да лучше я в тюрьме отсижу, чем дамся в руки каким-нибудь вивисекторам, чтобы меня по частям в секретных институтах разбирали. Солнце палило все сильнее. Как прошла вторая половина дня, он просто не помнил. Дезертир подолгу лежал, отдыхая, то снова переползал немного. Ругался, кажется, даже кричал. Когда опустились сумерки, он перевернулся на спину, пристроил на груди автомат и раскинул руки. «Я не имею права сойти с ума после того, как удрал оттуда», — несколько раз сказал себе дезертир. «Не имею такого права. Зона не победит». И кто-то внутри тут же откликнулся. «Ей не нужно побеждать тебя. Достаточно того, что ты продолжишь войну, человек зоны». «Ненавижу!» — почти крикнул дезертир и очнулся. Ночь. Тихая, спокойная ночь опустилась на болото. С вышек протянулись шарящие по воде лучи прожекторов, но они искали беглеца далеко позади. Дезертир поднялся на ноги и поежился от прохлады. Тихо. Никакой опасности. А ведь прежде Никита Нефедов здорово струхнул бы, окажись ночью на болоте. Никакой причины не нужно, он бы просто испугался, потому что людям свойственно бояться в таких ситуациях. «Так что же, я должен этому снова научиться, чтобы стать нормальным?» — неуверенно поинтересовался у ночи дезертир. Ночь ответила криком птицы. Харкнув в гнилую воду, дезертир побрел дальше, на ходу выудив из рюкзака флягу со спиртным. Он не хотел додумывать мысль, что так и вертелось где-то в мозгах. Обратного пути нет. Беглец не сбежал от зоны, он унес ее кусочек с собой. Только выпив, дезертир смог заставить себя закинуть автомат за спину. Но шотган держал под рукой. Каждая тень казалась затаившимся в засаде монстром, но, понимая, что ошибся, путник каждый раз чувствовал не облегчение, а разочарование. Мир стал каким-то ненадежным, зыбким. Мало событий, ничто, кроме призраков прошлого, не учащает пульс. Когда болото кончилось, дезертир без всякого страха углубился в лес. Тут не фронт. Тут никто не будет устанавливать мины. Защитники третьей линии не обучены сражаться с монстрами. Их задача не пускать к периметру туристов и вылавливать не выдерживавших службу дезертиров. «Я и есть дезертир», — усмехнулся он. «Только не тот, не ваш клиент. Лучше даже не лезьте». Он не чувствовал себя суперсолдатом, эдакой машиной смерти. Просто знал, что в случае пресловутого огневого контакта бунтесам придется очень нелегко. «Я ведь разумный монстр. Такие на вас еще не прыгали». На этой земле, такой тихой и мирной, дезертир чувствовал себя не хозяином, а оккупантом. Не получалось стать частью обычного мира. Не мог он представить себе, что сможет когда-нибудь вот так же идти по лесу, имея вместо оружия веточку, от комаров отмахиваться. Когда впереди щелкнула зажигалка, человек зона даже не вздрогнул. Только замер на миг. Представилось, что это может быть настоящий враг, не думающий ни о чем, кроме его уничтожения. Но нет, это, конечно же, были обычные солдатики в секрете. Дезертир усмехнулся и пошел правее. Под его ногами иногда похрустывали ветки, а ПНВ, наверное, различил бы и силуэт. «Только ведь ничего этого не будет. Вы тут торчите не потому, что бьетесь за жизнь, а потому, что приказали. Отрубить свое и отправиться отдыхать, получать зарплату и кататься домой, гореть какой-нибудь. Здесь, на третьей линии, вы вообще не чувствуете дыхание зоны. На вас она не светит. И поэтому курите, так что я отсюда запах чую, и поэтому, даже услышав шорох, склонны предположить, что это кабанчику не спится. А обычному кабанчику, не саблезубому. Конечно, с какой кстати идти здесь обычному дезертиру? Ему нужно на станцию или... Хотя, бывает ли у вас у бундесов дезертиры? Наверное, просто из отпуска не возвращаются иногда», — размышлял беглец, поглаживая пальцем спусковой крючок шотгана. Он обходил секрет всего-то метров 30. Такая уверенность вдруг вселилась в душу. В зону бы вас на недельку, чтобы шрамами беду чуять научились. Словно подтверждая низкое мнение дезертира об их боевой готовности, вояки разговорились. Один вроде бы рассказал анекдот, другой визгливо рассмеялся. Дезертир едва удержался, чтобы не сплюнуть в сердцах. «Зачем вообще сидеть тут, если вот так? Захотелось подойти к ним сзади, приставить сразу обоим стволы к задницам». «Хрен тебе, зона!» — еще пытался бороться беглец. «Я уйду подальше, я постараюсь вспомнить, каким я был, и постепенно жизнь наладится. Я больше не твой человек, ну, разве только немножко». На рассвете, не чуя ног и проклиная того Ганса, с которого снял обувь, дезертир добрался до ограждения. Он прежде не знал, как оно выглядит. Оказалось, деревянные столбы, между которыми только натянута колючая проволока. Немцы — народ аккуратный, обильно украсили свою часть внешнего периметра табличками с черепами и молниями. Подписи на разных языках призывали не умирать от высокого напряжения. Дезертир потянул было из-за пазухи шотган, намереваясь проделать для себя удобный проход, но вспомнил, что вне зоны так себя вести не принято. Иначе снова придется бежать, снова стрелять в людей. Этого даже немного хотелось. Вот только бежать тогда имело смысл лишь обратно, в зону. «Черт с вами!» — вздохнул дезертир и принялся копать мягкую землю широким кинжалом. Под дерном, местами даже показываясь на поверхности, шел тонкий сигнальный проводок. Смешная уловка. «Попробуй жить тихо, как вам угодно, только уж не лезьте». Раскапывая лаз, дезертир задумался. А к кому он обращался с этим предупреждением? К бундесам? Ко всем войскам коалиции? Правительствам ведущих стран мира? или вообще к человечеству в целом. Рюкзак легко перелетел на ту сторону. Хозяин небогатого имущества протиснулся снизу. Земли и кусочки дерна, предусмотрительно отброшенные за периметр, он кое-как уложил обратно, особо, впрочем, не стараясь. Спустя час дезертир оказался возле шоссе. Уже не военного, а вполне мирного. Мимо то и дело проносились большие грузовики и частые машины, попадались автобусы. Он умылся из большой глубокой лужи, прополоскал одежду, сменил перевязки и к полудню, по внешнему виду, приближался уже к обыкновенному цивилизованному бандиту. В той же луже дезертир, скрипя сердцем, утопил и калашников, и шотган. Хотел было уже покидать патроны, но передумал. Мало ли как все обернется. Вытащил и обтер оружие, отыскал приметное место и зарыл, пожертвовав частью тряпок. Поразмыслив, добавил схрон-детектор. Оставались еще два пистолета, но совсем обойтись без средств защиты дезертир просто не мог. Может быть, когда-нибудь потом, неуверенно предположил он, разглядывая в луже свое отражение. Больше похож на человека, чем на монстра. Для начала уже неплохо. Дождавшись перерыва в движении, дезертир, не прячась, перебежал шоссе и снова углубился в лес. У него еще были пища и аптечка, спички, фонарики, патроны. Можно долго бродить, до самых холодов. Постепенно вернется память, рефлексы мирного человека, привычка называть себя данным родителями именем. Он вспомнил, что перед первым своим дезертирством хотел написать матери, да не знал о чем. А теперь и подавно не знаю. Дезертир совсем не помнил лиц родителей, да и сами старики ждут известий совсем от другого человека. Он представил себе, как валивается к ним в квартиру с оружием и первым делом обходит квартиру с детектором. Если кошка поведет себя оружием и первым делом обходит квартиру с детектором. Если кошка поведет себя подозрительно, полетят от нее клочки. Попытавшись вспомнить, какая именно у него была кошка, дезертир потерпел неудачу. Кошка и кошка. Он не знал даже, любил ли этого зверька. Будто Никита Нефедов забыл рассказать ему о своих привычках. «Я Никита! Я Никита!» Забормотал дезертир в такт шагам, в то же время морщась от боли в ступнях. «Я Никита Нефедов! Так меня зовут!» «Если попадется одиночка с подходящим размером ноги, пришибу даже ради сандалий. Я Никита Нефедов!» С ним на запад, прямо в центр выброса. Не пошел бы и Паля. Он задолго до появления дезертира приговорил себя к смерти в зоне. Отрекся от остального мира. Норрис. Перед глазами плясали оранжевые пятна. Почти теряя сознание, дезертир уткнулся головой в кочку. Зачерпнул из болота немного прохладного ила, чтобы приложить к затылку. Норрис осталась там, одна, вдалеке от своих. Куда она пошла? На свою лёжку, наверное. У искателей должно быть много запасных вариантов. Если она добралась благополучно, то переждала там выброс, а потом девушке пришлось одной выходить в сменившую кожу зону. Что если возникшая аномалия заперла ее в каком-нибудь погребе? Тогда конец. Дура, вдвоем нам бы было проще. Но вы не хотите жить, вам всем нужен только драйв. Плюнув на безопасность, дезертир закурил. Стало только хуже. Зато я выбрался. Плевать теперь я на вас хотел, живых и мертвых. Меня зовут Никита Нефедов, и в зоне я не был никогда. Уйти бы подальше, а там, если поймают, что-нибудь вру. Пусть попробуют доказать, что я в самом деле ушел за периметр. Да лучше я в тюрьме отсижу, чем дамся в руки каким-нибудь вивисекторам, чтобы меня по частям в секретных институтах разбирали. Солнце палило все сильнее. Как прошла вторая половина дня, он просто не помнил. Дезертир подолгу лежал, отдыхая, то снова переползал немного. Ругался, кажется, даже кричал. Когда опустились сумерки, он перевернулся на спину, пристроил на груди автомат и раскинул руки. «Я не имею права сойти с ума после того, как удрал оттуда», —

но с наступлением темноты настроение испортилось. Варк не пришел. Что ж, скорее всего, ему не повезло. Обычное дело, одиночкам в зоне трудно. Наверное, встретил как раз вот эту тварь. Собаку. Разговор наш не состоится, я снова один. Похоже, надо вернуться к клоуну. Пытаться что-то разведать самостоятельно. Безумный риск. Печально размышлял Погон, разбираясь с содержимым второго рюкзака. Тут аптечек не было. Почти все, что в него было сложено, — приборы. Некоторые детекторы, эти он узнал, большинство никогда прежде не видел. Товар все же, подумал он, может отдать другому барыге. Но его еще найти нужно. А потом Варк говорил, что клоун насыпал для странных парней дешевки не на первый раз. Кроме того, выйдет, что я украл эти вещи, скажут крыса. Значит, только клоуну. Около полуночи на северо-востоке стреляли из пулеметов, и, насколько мог судить Погон, происходило все на ближайших постах клоуна. Это отбило у него всякую охоту что-либо предпринимать ночью, укокошат, не спрашивая, кто такой. Он лежал, час тянулся за часом, ничего особенного больше не происходило. «Мелочи по лестнице не забраться», — наконец решил Погон. А серьезные твари в темноте меня все равно достанут. Я даже не знаю, как с ними бороться. Он уснул и во сне снова увидел страшную собаку. Тварь опять была будто размыта, зато Погон увидел, как она прыгнула на парня со снайперской винтовкой и мгновенно перекусила ему шейные позвонки. Потом собака тащила добычу в лес, куда-то далеко, и на траве оставалась кровавая дорожка. Винтовка осталась лежать у ограды. Остальное оружие, хорошо закрепленное, отправилось с мертвым хозяином в последний путь. Погон открыл глаза свежий, будто и не засыпал, и даже не хотел спать. Поднес глазам руку с заставшимися от пали часами. Почти 4. Винтовка не шла из головы. Хорошая вещица, с оптикой. Он подполз к краю, попробовал высмотреть что-нибудь за оградой. Вроде бы рассмотрел блеск. «Ты уверен, что это она?» «Маловероятно, что пилота сцапал мутант заморенный». Погон вздрогнул, затаил дыхание. Люди стояли совсем рядом, их скрывала темнота и нависшие над землей ветви. Вскоре он заметил бесшумно скользящие тени, они искали товарища, но винтовку пока не заметили. «Даже кнопку на спасателе нажать не успел», — снова заговорил второй голос, низкий и хриплый. «Конечно, она. Влепила пулю в затылок и все дела. А тот парень, что гранату кинул у гаражей, может, он с ней?» «Норрис работает только со своими, как и все искатели». «Все, может быть, конечно. Но если у реки ее не было, и у гаражей тоже, то куда она пошла? К ребятам клоуна? Не смеши. Больше здесь идти некуда. Вот я и думаю, что Норрис отсиделась в лесу. Случайно увидела пилота, ну и передала нам приветик. Тогда ее уже найти надо. Возвращаться к старшему». «Верно. Вот где-то здесь». Тени остановились. Раздалось приглушенное шуршание, будто кто-то шарил по земле, задевая павшие листья. «Да, его рация. Пелинг нормальный. Где тогда труп?» «Кабаны растащили по кускам. Искать, что ли? Идем к шоссе, там спокойнее». Странные люди ушли как раз перед самым рассветом. Погон осторожно сполз с крыши, но скрипучий засов на калитке трогать не решился. Преодолел ограду сверху. Винтовка в целости и сохранности лежала именно там, где привиделось ему во сне. В магазине оставалось 3 патрона. «Растет мое благосостояние», — додумал Погон, вспомнив об оставшемся на крыше грузе. «Не заберет ли у меня клоун эту игрушку в частичную оплату за потерянное имущество и сорвавшуюся сделку?» «Запросто. Надо бы спрятать». Боясь далеко отходить от ограды, он быстро оглядел ближайшие деревья. «Нет ли удобного дупла?» Потом ему пришло в голову зарыть добычу, но тут Погон вспомнил, что кабаны тоже любят копать. Почуют запах — найдут тайник. Он уже хотел вернуться на крышу, спрятать винтовку там, за неимением другого варианта, но тут услышал чьи-то шаги. Погон кинулся на землю, да слишком поздно, его уже заметили. «Привет, дружочек!» Это оказался Мессер. Он стоял в 20 шагах, подозрительно глядя на Погона. За его спиной опустился на колено, готовый к стрельбе, еще один знакомый — Шульц. «Где Варк? Вечером вернулись? Почему не пришли на базу?» «Не знаю, что случилось с Варгом. Мы разошлись, потому что груз оказался в реке. Он прыгнул туда, а я втащил на веревке рюкзаки». «Не очень понял». Мастеру явно очень хотелось поднять автомат, но делать это под прицелом и не рисковал. «Опустил бы ты оружие, парень. Где Варк?» «Он не вернулся. Не знаю, что с ним». Погон впервые посмотрел на произошедшее с этой стороны. Странный человек пошел в ходку с товарищем, а вернулся один. Часть груза потеряна, встреча не состоялась. Что должен думать клоун? А ведь этот любитель грима и без того ему не доверяет. «Не вернулся», — повторил Мессер. «Шульц, отойди в сторонку». Теперь Погон мог целиться только в одного из них. Ни о каком дружеском, доверительном отношении речь не шла с самого начала. «Вы навстречу попали или нет?» Широко улыбаясь, Мессер пошел на Погона. Он явно не собирался тянуть резину. «Ого, какая у тебя штучка! Дай посмотреть оптику!» Ему оставалось сделать 3 шага. Уже протянул к стволу винтовки руку. Это было ошибкой. Расставаться с оружием Погон не собирался. Выстрелив, он перекатился и каким-то чудом уберег себя от очереди Шульца. «Мессер!» По голосу Погон понял, что Шульц стремительно смещается вправо. «Мессер, жив?» «Жив!» Погон едва винтовку не выронил. «Жив?» «Бронежилет?» Пронеслось у него в голове. «Или просто повезло дураку?» Он старался с той же скоростью, что и Шульц, уходить влево по кругу, не отдаляясь от лежащего Мессера. «Я его задел, Мессер!» Шульц был уже где-то возле ограды. Очередь, выпущенная наугад, это предположение тут же подтвердило. «Нет, не задел. Не могу снять рюкзак, там аптечка. Шульц, у меня, кажется, артерия перебита». «Спасатель, жми! Держись!» «Скоро к нему придет помощь», — обреченно подумал Погон. «Ну и ладно, попробуем удрать». Однако Мессер раздражал его с самого начала, с первой встречи. Незнакомое прежде чувство лютой ненависти заставило Погона немного замешкаться, чтобы швырнуть последнюю гранату. Перед взрывом Мессер успел глухо выругаться. «Мессер!» «Шульц должен был пойти проверить товарища». «Ну тогда и ты мне отплатишь», — тут же решил Погон, поднимая доставшийся от Норриса автомат. «За все и за всех». Он не знал, в чем именно перед ней виноват Шульц и за каких таких всех он должен ответить. Но ненависть не сдается такими вопросами. Высунувшись из-за дерева, Погон длинной очередью исполосовал то место, над которым еще поднимался дым, и тут же сместился, бросив разряженный автомат. Теперь придется охотиться с винтовкой. Шульц, не задетый выпущенными наугад пулями, на уловку поддался и ответил шквалом огня. Вслед за несколькими очередями полетела и граната. Переждав свист осколков, Погон сделал еще шаг и увидел Шульца. Он съежился у корней старого клена, перезаряжая оружие. В оптическом прицеле, пользоваться которым Погон пока не научился, голова Шульца выглядела большим размытым пятном, и все же стрелок не отказал себе в удовольствии прицелиться между глаз. Однако пуля почему-то вошла выше, в лоб. Хотя Шульцу это совершенно не помогло. «Нельзя пользоваться оружием, в котором толком не разобрался», — вслух сделал себе внушение Погон. «Однако это у меня выходит. Уже 3 трупа. Крут я стал». За спиной раздался хруст веток и топот. «Кабаны!» Не оглядываясь, он отшвырнул в сторону винтовку с почти опустевшим магазином и рванул из рук Шульца, заряженный им перед смертью калашников. Ремень оказался накинут на плечо покойника, и погон упал на мертвого, извернулся и лежа все-таки успел встретить огнем налетевшее животное. Кабан не добежал нескольких метров, ткнулся тупой мордой в землю, но пытался встать, пока стрелок не выпустил все 30 пуль. Когда кабан перестал дергаться, погон услышал, как визжат его сородичи, сбегаясь к месту стычки со всей округи. Жаль было винтовки, но он заставил себя забыть о ней, только сорвал с ремня Шульца подсумок с рожками к Калашникову. До спасительной железной ограды погон успел добежать в последний момент и едва не свалился с нее, когда сразу три здоровенные твари ударились телами о железные прутья. Уже перебравшись через ограду, он попробовал сосчитать кабанов. Оказалось, больше полутора десятка, а из леса бежали все новые. «Бугра я вашего пришил, что ли?» Погон понял, что ограде долго не выдержать. Что ж, с кабанами предстояло теперь разбираться людям клоуна, что придут на сигнал спасателя. Обежав дом, он снова перемахнул ограду, в торопях разорвав штанину, и со всех ног кинулся в лес. На его счастье, чернобыльские кабаны отличались злобным нравом, но никак не умом. Твари кидались не только на ограду, но и друг на друга, то и дело раздавался визг укушенных. Рвались толстые бока под ударами заостренных копыт. Довершили сумятицу четверо стрелков, присланных клоуном. Люди тут же открыли стрельбу по стаду, а кабаны, продолжая давить друг друга, не сразу заметили обидчиков. Потом мутировавшие животные бросились в бессмысленную атаку. Стрельба в лесу раздавалась еще долго. Все это заняло достаточно времени, чтобы погон, дважды едва не угодив с разбега в аномальной зоны, снова оказался возле разбитого шоссе. Теперь он пошел вслед за Норрис, так же, как и девушка, стараясь не показываться на открытом пространстве. «Я убийца, черт возьми!» — удивлялся себе погон, но вместо раскаяния в душе поселилось злое веселье. «Вот они, головорезы, взяли меня, как же! Крутые перцы, но выигрывает тот, кто не испугается и начнет по льду первым». Его начал разбирать истерический смех. Чувство самосохранения заставило отойти от шоссе и присесть перекурить, ведь нельзя было бродить по зоне в таком состоянии. Судьба тут же подкинула новый повод успокоиться — тонкую проволоку, обмотанную вокруг ствола молодого деревца. Погон и не заметил бы ее, если бы не висящая на ржавой металлической нити веточка. Любопытство ради он подошел и, приглядевшись, рассмотрел нехитро устроенную растяжку. Старую, всеми, наверное, забытую, но упорно ждущую жертвы. «Тот, кто ее ставил, наверное, уже мертв», — подумал из погону. «И я буду мертв, если не перестану носиться, как конь. Никакой детектор о мине не предупредит, а этого дерьма в зоне должно быть полно. Но чтобы не бегать, надо лучше думать. А я даже не знаю, куда иду». Он, стараясь шагать по своим следам, вернулся к облюбованному пеньку и снова сел, обняв калашников. Мысленно перебрал знакомых, большинство уже мертвы. Док затерялся где-то у клоуна, а Норрис вовсе птичка не его полета, если на нее такие охоты устраивают. «Те двое ушли незадолго до появления Шульца и Мессера», — вспомнил он. «Должны были слышать стрельбу. Странно, что не вернулись. Или вернулись?» Погон еще ночью обратил внимание на способность преследователей Норрис передвигаться бесшумно. Да и незадачливый пилот вырос словно из-под земли. Такие парни вполне могли подкрасться вплотную, увидеть, что разборка их не касается, и так же тихо уйти. Разболелась ранка на щеке. Опасаясь заражения, погон осторожно потрогал ее пальцами, но не обнаружил даже припухлости, только полосу рубцующейся ткани. Довольно длинную полосу. Хоть бы в зеркало у кого одолжить. Он пристал, взглядом поискал лужи. «А что, если за мной сейчас кто-нибудь следит? Ни в чем нельзя быть уверенным». Он снова сел, выкурил еще одну сигарету, надеясь, что сумятица в мыслях прекратится, но из головы не шли бесшумные невидимые преследователи. «Паранойя какая-то!» Пакон потер ноющую щеку и решительно пошел к растяжке. «Взорвусь из-за этого идиотизма, но надо же хоть что-то сделать!» Стараясь выглядеть со стороны естественно, он перешагнул через проволоку. Глазами Пагон наскоро проверил видимое пространство леса перед собой. «Ну, если там что-то есть, хана мне». Он побежал, что есть ног. Необходимо было напугать воображаемых преследователей. Если они рядом, пусть тоже бегут. Пусть станут невнимательны и ненароком проверят, работоспособна ли еще старая ловушка. Хотя это глупо, глупо. Да не могут такие следопыты не заметить, что... Взрыв! Пагон кубарем полетел с ног, хотя от осколков его надежно защищала стена деревьев. Переждав несколько секунд, до смерти перепуганный гун занял позицию за деревом, выставив навстречу врагам ствол Калашникова. Страх, еще более сильный, чем разыгравшийся перед этим паранойя, вдавил его в мягкую землю. И тогда он услышал, как кто-то скулит. Почти тут же кошмар рассеялся настолько быстро, что Пагон даже рассмеялся. За ним гнался всего лишь какой-то мутант, мерзкое порождение зоны, а вовсе не люди. «Какое облегчение!» — передразнил Пагон сам себя. «Неужели не все равно, кто голову оторвет?» Он заставил себя подняться и на дрожащих ногах вернулся к растяжке. От места взрыва отползала большая черная собака. Та самая тварь, что убила пилота. Та, от кого бежали кабаны. Теперь у нее был перебит позвоночник. Мутант полз и скулил, как щенок, волоча по траве серые кишки. Услышав выстрелы, Пагон даже испугался. Не сразу понял, что стреляет он сам. Остановился, только разнеся на куски мерзкую голову чудовища. Сильно кольнула щека и тут же прошла, хотя до этого болела постоянно. «Вот какой я молодец! Мое же умопомрачение меня и спасло!» Пагон привалился плечом к березе, сменил рожок. «Надо срочно к кому-то пристать, где-то отлежаться, иначе я свихнусь окончательно. Вот так, наверное, и становятся бомжами». Он снова вышел к шоссе, и увидел фигуру в черном пальто, медленно бредущую через луг от гаражей. Сверкала на солнце обширная лысина, развивалась седая борода. Ну что тут сказать, легок на помине. Липучий засов на калитке трогать не решился, преодолел ограду сверху. Винтовка в целости и сохранности лежала именно там, где привиделась ему во сне. В магазине оставалось 3 патрона. «Растет мое благосостояние», — додумал Пагон, вспомнив об оставшемся на крыше грузе. «Не заберет ли у меня клоун эту игрушку, частичную оплату за потерянное имущество и сорвавшуюся сделку?» «Запросто. Надо бы спрятать». Боясь далеко отходить от ограды, он быстро оглядел ближайшие деревья. «Нет ли удобного дупла?» Потом ему пришло в голову зарыть добычу, но тут Пагон вспомнил, что кабаны тоже любят копать. Почуют запах, найдут тайник. Он уже хотел вернуться на крышу, спрятать винтовку там, за неимением другого варианта, но тут услышал чьи-то шаги. Пагон кинулся на землю, да слишком поздно, его уже заметили. «Привет, дружочек!» Это оказался Мессер. Он стоял в 20 шагах, подозрительно глядя на Пагона. За его спиной опустился на колено, готовый к стрельбе, еще один знакомый — Шульц. «Где Варк? Вечером вернулись? Почему не пришли на базу?» «Не знаю, что случилось с Варгом. Мы разошлись, потому что груз оказался в реке. Он прыгнул туда, а я втащил на веревке рюкзаки». «Не очень понял». Мессеру явно очень хотелось поднять автомат, но делать это под прицелом и не рисковал. «Опустил бы ты оружие, парень! Где Варк?» «Он не вернулся. Не знаю, что с ним».

До смерти перепуганный бегун занял позицию за деревом, выставив навстречу врагам ствол Калашникова. Страх, еще более сильный, чем разыгравшийся перед этим паранойя, вдавил его в мягкую землю. И тогда он услышал, как кто-то скулит. Почти тут же кошмар рассеялся настолько быстро, что погон даже рассмеялся. За ним гнался всего лишь какой-то мутант, мерзкое порождение зоны, а вовсе не люди. «Какое облегчение!» — передразнил погон сам себя. «Неужели не все равно, кто голову оторвет?» Он заставил себя подняться и на дрожащих ногах вернулся к растяжке. От места взрыва отползала большая черная собака. Та самая тварь, что убила пилота. Та, от кого бежали кабаны. Теперь у нее был перебит позвоночник. Мутант полз и скулил, как щенок, волоча по траве серые кишки. Услышав выстрелы, погон даже испугался. Не сразу понял, что стреляет он сам. Остановился, только разнеся на куски мерзкую голову чудовища. Сильно кольнула щека и тут же прошла, хотя до этого болела постоянно. «Вот какой я молодец! Мое же умопомрачение меня и спасло!» Погон перевалился плечом к березе, сменил рожок. «Надо срочно к кому-то пристать, где-то отлежаться, иначе я свихнусь окончательно. Вот так, наверное, и становятся бомжами». Он снова вышел к шоссе и увидел фигуру в черном пальто, медленно бредущую через луг от гаражей. Сверкала на солнце обширная лысина, развивалась седая борода. Ну что тут сказать, легок на помине. Часть седьмая. Лысый шел зигзагами, иногда останавливаясь, чтобы полюбоваться на небо. Еще задолго до того, как бомж подошел к лесу, погон услышал его монотонное бормотание, разобрав даже любимое словечко «зона». Ни одна тварь не появлялась за это время поблизости, ни в одну аномалию бестолково бредущий сумасшедший не угодил. Везет же дуракам. Погон сплюнул, но тут же вспомнил, что ему самому тоже удивительно везет. «Лысый!» Позвал он бомжа, когда тот выбрался на шоссе, явно собираясь двигаться куда-то на восток. «Иди сюда, это я!» Бомж замолчал, испуганно оглянулся и вдруг побежал прочь. Погон, отчаянно ругаясь, в несколько скачков догнал его и затащил за деревья. «Не узнал, что ли? Это я, по... Ну, Каша, помнишь такого?» «Каша не такой», — буркнул бомж, отводя сумасшедшие глаза. «Нет больше Каши. Недолго имя его жило. А сам он живой. Его зона любит. Это я, дурак, я!» Погон похлопал себя по карманам и нашел зажигалку, бесполезную вещицу, которую все таскал с собой, словно талисман. «Вот, видишь, это ты мне дал!» «Жак!» — успокоился лысый и тут же загрустил. Он повертел в руках смятую зажигалку, даже понюхал. «Жак! Мой друг! Зона его любила, забрала!» «Хорошая любовь!» — хмыкнул погон. «Ты куда идешь-то?» «Туда», — бомж показал пальцем. «Кушать хочу». «Клоун тебя кормит?» «У клоуна живу», — согласился лысый. «Ночую, кушаю, разговариваю со всеми. Они меня называют рисовальщик, но я не помню. Наверное, это мое имя, но его больше нет». Погон почесал в затылке, ему совершенно не хотелось, чтобы клоун узнал об этой встрече. Может быть, следует прикончить старика. Он даже потряс головой, прогоняя эту мысль. «Понятно. Ну что ж, это хорошо. Живи счастливо, лысый. Про меня забудь. И еще. А что там за этими гаражами? Ты не видел какой-нибудь подвальчик укромный?» «Есть. Много», — закивал бомж. «Дома стоят. Людей нет, только крысы живут. Крыс много, им там хорошо, укромно». «Это плохо», — вздохнул погон. «Ну ладно, будь здоров, прощай, лысый». он снова пошел на запад, намереваясь убраться подальше от владений клоуна. Конечно, никто не видел, кто стрелял в Шульца и Мессера, но и без того хорошего отношения ждать не приходилось. «Шрам!» — вдруг крикнул Лысый. Погон обернулся, инстинктивно вскидывая автомат. «Не ходи в бар, сталкер!» «Чего?» — опешил Погон. «Сталкер, ты сказал?» «Бар, сталкер!» — повторил Лысый. «Не ходи туда! Люди из Монолита сегодня хотят его уничтожить, а они не совсем люди!» «Какой еще бар?» — Погон развел руками. «Оглянись, старый хрен, какой тут бар?» Он осекся, медленно повернул голову, улавливая далекий звук. По шоссе явно ехала машина, приближаясь к владениям клоуна с запада. «Прячься, лысый!» Но бомж уже потерял интерес к собеседнику и спокойно шагал прочь. Неизвестная машина приближалась быстро, и Погон не решился догонять старика. «Даже и лучше», — подумал он, укрываясь за кустами. «Посмотрим, как они к нему отнесутся. Надо же, машина среди бела дня». Звук все нарастал. Это оказалась не одна машина, а целый караван. Два КамАЗа, небольшой автобус, Нива и еще один большой грузовик, прежде невиданный Погоном. Ехали не слишком быстро, но и немедленно, уверенно, никого не боясь, даже солидно. «Вертолетов не боятся», — догадался Погон, зная, что не будет никаких вертолетов. Лысый брел посередине шоссе, оглянуться он и не подумал. Тогда передний КамАЗ, сбросив скорость, дал протяжной гудок. Бомж смешно подскочил и бросился дальше по дороге бегом. Так караван и проехал мимо, время от времени доносились подгоняющие Лысого гудки. Погон заметил в автобусе с десяток вооруженных людей, а вот грузовики, похоже, шли порожняком. Пройти по следам решился Погон. Там, откуда они приехали, тоже должна быть неплохая база. Стрелки всем нужны, разве не так? Относиться будут подозрительно, как клоун, ну, хотя бы накормят и переночевать дадут. Он не совсем был уверен, что все пройдет так благостно, но ничего больше не придумал. Еще около часа, прошагав вдоль шоссе на запад, Погон увидел мост. Неширокая речка делала здесь поворот, направляясь теперь к югу, а шоссе уходило дальше, видимо, к центру зоны, к ЧАЭС. Машины явно пришли из-за моста, и надо было на что-то решаться. Погон немного постоял за деревом, выкурил последнюю сигарету, разглядывая не слишком надежно выглядевшие опоры. Возможно, именно здесь вышел на берег Варк, если он все-таки вышел. Вдоль реки по восточному берегу тянулись вросшие в землю деревянные домишки. Отчасти из них остались лишь пятна пожарищ. То ли местные жители устроили здесь дачный поселок, то ли какая-то захудалая деревенька сгорбилась у самой реки. Впрочем, раньше до катастрофы все могло выглядеть совершенно иначе. Бросив окурок, Погон взвел курок кольта. Нервно передернул затвор Калашникова и пошел к мосту. Его раздражало открытое пространство, и из леса хорошо видно, и от деревни. На мосту будет еще хуже. Но бежать нельзя, надо следить за детектором. Машины проехали спокойно, об этом говорили свежие следы протекторов на участках дороги, с которых полностью, словно старая кожа, сошел асфальт. Погон собрался было все же побежать, ориентируясь на них, но тут детектор защелкал. Осторожно обойдя аномалию, он убедился, что КамАЗ наверняка задел ее бортом. Вспомнив высокие, крепко пригнанные борта машин, Погон решил не рисковать. В кабинах могли не обращать внимания на некоторые аномалии, а его убьет любая. В очередной раз оглянувшись, он заметил несущегося к нему от полоски деревьев кабана. Скинув оружие, Погон приготовился пристрелить тварь, когда она окажется ближе, чтобы не тратить зря патронов. «Сволочь тупорылая, теперь все в округе будут знать, что на мосту кто-то есть», — разозлился он. Однако отчаянный кабан-одиночка, этот мутировавший в убийцу лесной зверь, до Погона так и не добрался. На полном ходу он влетел в аномалию, и человек даже вздрогнул от пронзительного визга. Удивительно, до чего тонко могут пищать эти могучие лохматые существа. Кабан затормозил, на миг скрывшись в клубе пыли. Когда Пагон увидел его снова, то шерсти на мутанте уже не осталось, а голая шкура на глазах покрывалась волдырями. «Мать-перемать!» — только и сказал Пагон, которому пока не часто удавалось видеть действия аномальных зон на живых существах. «Вот уж...» Обожженный кабан бежал к лесу, мотая от боли огромной головой. Пагон снова повернулся к мосту и видел Варга. Старый знакомый брел к нему, пошатываясь. Лицо — сплошные кровоподтеки. «Ты откуда, дружище?» — искренне обрадовался Пагон. «Оружие-то где?» Варг не отвечал. Почуяв неладное, Пагон пошел ему навстречу с улыбкой, а сам пытался разглядеть на мосту или около кого-нибудь еще. Наконец между ними осталось лишь десяток шагов, и оба остановились. Варг медленно поднял руки. «Да что случилось?» — тихо спросил Пагон. «Кто здесь? Что им нужно?» «Это монолит. Ночью прислали сюда отряд, чтобы контролировать мост. Сегодня они получают у клоуна груз, ну и еще какие-то, кажется, дела на том берегу». «Кто это монолит?» Пагон решил, что темнить не время. «Что им от нас нужно?» «Ты не знаешь?» Варк невесело усмехнулся. «Сталкеры, кто же еще? Да только особенные. Все они связаны какими-то ниточками с этим сталкер, но за такие ниточки тянуть скорость к смерти. Группировка, банда, одна из самых паршивых. Пагон, они тут все будто наркоты объелись. Меня скрутили, я им всю ночь клоуню рассказывал. Снова и снова, все, что знаю. Схемы рисовал блиндажей. Если клоун узнает, мне конец». «Потом о клоуне. Где эти монолитовцы сидят? Внизу, под мостом?» «Даже не думай, их человек 10. Есть пара пулеметов. Отмороженные психи. Я же говорю. Верят, что монолит нам инопланетяне подарили. Эволюционный модуль. Пагон, ты должен разрядить автомат и поднять его над головой. Не тяни, прошу тебя». Нерешительно взявшись за рожок, Пагон вдруг заметил, как странно выглядят пальцы Варга. «Долго же ты с ними дрался?» «Я дрался. Да эти сволочи сломали мне все пальцы. Сразу. Хорошо, еще не отрезали. Видел я и такое. Человек со сломанными пальцами в зоне — труп. Он стрелять не может». Пагон сплюнул. «Лучше и не скажешь. Труп. Даже если их отпустят, много не навоюешь». Он отстегнул рожок и, подойдя вплотную к Варгу, переложил кольт за пазуху, оставив расстегнутой одну пуговицу. «С ума сошел?» — прошептал Варг. «Убьют!» «Сам говоришь, труп. Варг, ты на месяц вышел из строя, и только я стану о тебе заботиться. Сам говоришь, клоун убьет. Надо держаться вместе». 10 человек!» «Делай, что решил, Пагон. Чем могу помочь?» «Где они?» 4 под мостом, остальные на том берегу. Пулеметы тоже один там, другой здесь. Пагон, слышь, я им сказал сразу, что знаю тебя. А ведь хотели тебя пристрелить. Но я сказал, не надо, приведу. Я сказал, он может знать что-нибудь интересное, не убивайте. Это на 1000 рубликов тянет. Ты не думаешь?» «Зато ты думаешь, и все не о том», — обозлился Пагон, поднимая автомат над головой. «Совсем не можешь стрелять». Они двинули к мосту. Справа появился человек в армейской каске, который поманил их рукой к себе. «Совсем, даже мизинцами, даже членом, в нем костей нет. Так просто отбили. Тогда пристегнешь мне рожок». Варг вздохнул, собираясь возвратить, но Пагон прямо-таки закричал. «Дело о наших жизнях, браток! Да, больно, ну уж потерпи, зубами пристегни или ладонями, я не знаю. Тебе придется это сделать или конец обоим. Попробую. До моста осталось 20 метров, когда парень в каске заговорил. Сделайте по шагу в сторону, разойдитесь. Ты с калашом, разведи руки в стороны. В одной автомат, в другой рожок, быстро. Теперь оба повернулись кругом. Опять кругом. Хорошо, медленно ко мне. Рядом с ним появился еще один, худой и длинный, в пятнистом натовском камуфляже. Сохранились даже буквы на груди. Оба были вооружены знакомыми бельгийскими винтовками. «Командовать ты гораздо, а башкой нет», — злорадно подумал Погон, приближаясь. Затвор передернуть не приказал, да и вообще надо было заставить бросить. «Ладно, гад, подожди еще немного». Он совсем не боялся. Почему, и сам не мог бы себе объяснить. Знал, что шансы на успех ничтожны, что сейчас, наверное, умрет, но не боялся. Зато Варк трясся так, будто через него пустили электрический ток. «Отлично! Заходи под мост, сперва ты, со шрамом!» Погон даже не сразу понял, что это относится к нему. «Шрам?» «Да, щека!» «Привет, ребята!» — улыбнулся. «Как жизнь?» «Иди, иди!» «Да, уже иду!» «Подержи, Варк!» Он даже шагнул к товарищу, чтобы бросить автомат и разжег поближе к нему. Именно сейчас монолитовцы должны были начать стрелять. Но Погон надеялся, что этого не случится. Так и вышло. В следующий момент он уже падал в бок, выхватывая из-за пазухи кольт. Они и в самом деле были какие-то обмороженные, эти парни. Сперва стволы винтовок качнули вслед за Погоном к Варгу, потом обратно. Да только он уже лежал на земле и стрелял. Винтовки тоже плюнули огнем, но пули прошли выше, а когда длинный опустил оружие, Погон уже перекатился. Парень в каске не упал, получил пулю в грудь, только покачнулся и опустил голову. Зато его товарищу Погон исхитрился попасть со второго выстрела прямо в глаз. Тут уж никакой доктор не требовался. Варк все еще возился с Калашниковым. Погон всадил во вставшегося на ногах врага еще одну пулю и собирался прыгнуть вперед, чтобы завладеть одной из винтовок. Но из-под моста выскочил новый монолитовец. С криком выпустил длинную очередь от живота. Пули бились в землю, прочерчивая свинцовую пунктирную линию. Эта линия приближалась к Погону, и он бросился влево, стараясь, чтобы так... и не упавший парень в каске оказался между ним и стрелком. Скорее всего, это не спасло бы его, но автомат монолитовца неожиданно замолчал, оборвав смертельную фразу. «Заклинило, Дэйв!» — заорал монолитовец, отшвыривая провинившееся оружие. «Убей его, скорее!» Пока его коллега поднимал висевший на плече дробовик, Погон использовал две оставшиеся пули. С прямой руки, целясь в живот, словно в тире. Он знал, что если и промахнется, гибель неминуема, но рука не дрогнула. Оба выстрела попали в цель. «Варк! Держи, держи!» Варк попытался протянуть снаряженный автомат, держа его за приглад запястьями, и выронил. Секунда задержки могла все испортить, и Погон предпочтел не нагибаться за оружием, а кувыркнуться вперед. Сразу же прозвучали выстрелы. Раненый в живот все же сумел поднять дробовик, а выскочивший из-под моста с другой стороны хитрый Дэйв открыл огонь из легкого пулемета. В мгновение ока изрешеченный Варк не успел даже вскрикнуть. Времени убегать не было. Не поднимаясь с земли, Погон выпустил рожок в Дэйва, который тоже стрелял, казалось, прямо ему в лицо. И все же его пули легли рядом. Зато Погон опять оказался точен. Когда Дэйв завалился на спину, выпустив короткую очередь в небо, Погон посмотрел на парня с дробовиком, и не напрасно. Тот готовился выстрелить еще раз. Погон выстрелил не целясь, и в почти пустом рожке нашлись еще два патрона, которые разнесли висок раненого. «Я в рубашке родился. Нет, я монстр зоны. Нет, я просто сукин сын. Я...» Погон лег на спину, не глядя, сменил рожок.